Народное славянское радио существует только на средства радиослушателей. У нас нет спонсоров и хозяев, указывающих, что и как делать. Все наши действия направлены на возрождение родной культуры и древних знаний. Нам важна любая помощь и поддержка. В эфире Народное славянское радио. Поехали! Здравия, дорогие слушатели и зрители Народного славянского радио. Сегодня по одному из современных календарей 31 мая 2022 года. И в нашей виртуальной студии находится композитор, заслуженный деятель искусств России, член Союза композиторов, член Союза кинематографистов России, член Союза театральных деятелей России, почетный член Академии образования России, почетный член Малой Академии наук России, интеллект будущего. Сам же себя в первую очередь он считает детским композитором, но его с радостью слушают люди самых разных поколений, выросшие на популярных и любимых мультфильмах и сказках, многие из которых стали классикой. Это «Пластилиновая ворона», «Падал прошлогодний снег», «По щучьему велению», «Вера и Анфиса», «Следствие ведут колобки», «День открытых зверей», «Приключения Незнайки и его друзей» и так далее. Как вы думаете, кто у нас сегодня в гостях? А в гостях у нас сегодня Григорий Васильевич Гладков. Здравия, Григорий Васильевич. Здравствуйте, здравствуйте, дорогие радиослушатели и видеозрители тоже, телезрители, потому что сейчас у нас радиоэфир, еще и телевизионный эфир. Здравствуйте. Также у нас в студии Алексей Орлов, основной ведущий и главный редактор Народного славянского радио, помогает в ведении эфира и следит за технической частью Алексей Щербаков. Светлана Большакова, как всегда, следит за чатом. Напоминаю, что вы можете задавать свои вопросы только на официальных ресурсах Народного славянского радио. Это чат-беседка на сайте slavradio.org и на нашем канале YouTube, youtube.com/slavradio. И мы сегодня предлагаем послушать и поучаствовать в эфире на тему «Музыка нашего детства». Все, Алексей, приступай к ведению эфира. Благодарю за столь расширенное представление Григория Васильевича. И я вот хотел спросить, Григорий Васильевич, а вот когда вы с кем-то встречаетесь, приходится о себе что-то говорить, либо люди вот сразу так вот говорят: «О, этого дяденьку где-то я видел, что-то вот прям знакомое». Вот приходится о себе как-то напоминать? Ну, по-разному, по-разному. Я довольно много был на телевидении, по крайней мере, вот в детских программах, которые были, потом они исчезли, ну и так и не возродились, но какие-то элементы старого детского телевидения, они появляются. Хотя вот детский канал, казалось бы, есть отдельный, там, как сказать, ну, моему формату места нет. А так узнаю, да, много я был задел советского времени, когда было очень много детских передач, я их даже могу перечислить: «Будильник», «Спокойной ночи, малыши», «С утра пораньше», «Башня», «Сорока», потом «Ступеньки», «Мультландия», «До 16 и старше» для подростков. Ну вот, меньше половины даже. Плюс региональные были. Сейчас региональных нет вообще программ, только ВГТРК новости. Местному вещанию, в общем, путь заказан. Поэтому, да, вот этот старый задел, он остался. Сейчас, конечно, гораздо сложнее. И тогда было сложно. Тогда было сложно прорваться. Было два канала. Но если ты попал туда, то автоматически становился известным. А сейчас, казалось бы, много всего. Но на телевидение прорваться сложно. Слава богу, есть интернет. И если очень качественная, ну, скажем, продукция, такое слово не очень уместное к творчеству, ну, то, что ты делаешь здорово, созвучно людям, то будут тогда то, что называется одной из пород собак – лайки. Я почему? Я же не просто так... Сейчас, секундочку. Я сейчас к этому подведу. Я же не просто так спросил. Дело в том, что вот того, кто постоянно в телевизоре, постоянно в кино, в театре, его узнают по лицу. А вот композитора-то узнают несколько по другим, не то что частям тела, а по другим проявлениям. И поэтому, когда я спросил, как часто узнают по лицу, и приходится объяснять, я подводил к тому, а если, например, взять что-то и напеть, насвистеть, там, по струне провести, это намного быстрее человеку объясняет, кто перед ним? Да, да, да, безусловно. Если есть мелодии, которые знают все, то да, да. Вот. Но мелодия... популярная мелодия становится все-таки больше сама по себе. Если вот ты создал мелодию, в песне она или инструментальная музыка, в песне вот у меня в коробке с карандашами популярная песня, или мелодия «Падал прошлогодний снег», вот, финал, вот, то как бы она и без телевидения, наверное, все-таки пробивает дорогу. Безусловно, потому что если ты композитор, надо какую-то мелодию вот, сочинить все-таки. А песни довольно одной, сказали классики наших, ну, да. Бахмутов, Добронравов. Хотя бы одну, да не хотя бы, достаточно одной. Если ты сделал в море музыки одну мелодию, одну, которую все знают, любят, знают-то можно и навязать. Есть певцы у нас на эстраде. Они очень яркие, я фамилии не буду называть, яркие, но ни одного нет, как говорится, хита. Вот, ну, не получается у них. Ну, вот, вот мы уже знаем все про них, всю их судьбу. Вот, их угадаем, узнаем сразу, все узнаем. Но хита у них нет. Ну, вот, ну, как так может быть? Ну, в общем, пою. Да. В чудесство откроешь окошки, счастливень стучит по дорожке, цветет веселютик у речки, и звонко поют соловечки. А где-то по дальним дорогам придут на самот с бегерогом. Там елки стоят, как светелки, под ними лежат хихиколки и ждут нас три друга у бора. Забава, потеха, умора. Мы с ними в чудесство скорее войдем. Спешит торопинка под самым окном. Пойдем, лишь откликнется эхо умора. Забава, потеха. Прекрасно. Этот инструмент называется казу. Вроде бы его придумали чернокожие американцы. Я его использовал в мультфильме «Падал прошлогодний снег». Он был самодельный. Вообще мы хотели, режиссер Александр Татарский хотел, чтобы был звук расчески с бумагой. Ну, вот эта вот штука есть. Там вот такая же пленочка. Это я в магазине потом купил. А так вот было что-то, нечто самодельное. И вот была там такая музыка. Thank you. это будет. Да-да-да, раскрыли тайну. Многие же на самом деле не знают, что за инструмент звучит. И там какие споры, только не слышал. Да это какой-то измененный саксофон. Да нет, это что-то другое. Ну вот теперь мы увидели, как это все делалось. Да, да, вот это что-то. Я хочу маленький вопросик задать, вот еще, чтобы следующее, перейти к следующему. Вот многие артисты, такие вот известные, жалуются на то, что какая-то роль стала их звездным часом, и в то же время она стала их бичом. Вот они идут, Шурик, там, иди это сюда. Амплуа. Там, вот это называется амплуа. Да, и вот они не могут из этого вырваться. Они... И все, сыграл ярко шпиона, и ты шпион из всех серий. Да-да-да. Вот. Савелий Крамаров сыграл комические эпизоды, и его и как все. Бы мечтал, хотя он мечтал сыграть Гамлета, и я думаю, у него это здорово получилось бы. Наверное бы, да. Так вот, я почему опять же подвожу, а вот композитор, есть такие композиторы, ну, про одно вот хит про такой сказали, а есть такие композиторы, которые вот видят, говорят, ну, вот это, ну, понятно, вот этот пошел. Вот не случалось такое, вот давления такого нету композиторов? Я такой. Так, и как это проявляется? Вот, иди сюда. Вот даже мы так? Хотим музыку написать. Вот мы театр кукол города Глебска. Вот. Хотим вам заказать музыку в театре кукол. И, а какую? Вот, ворону вы, я. Вот ворону давайте нам. Ворону. А как называется? Рыцик, мыцик, пыцик, куцик. Или там, вот я писал. Медвежонок Тимча, Московский областной театр кукол. Медвежонок Рим-Цици. Значит, это... Архангельский театр кукол, слоненок по Киплингу, Саратов, веселый зоопарк, Брянск, Пенза, значит, какая-то ромашка была, и был спектакль, когда еще пьеса, значит, была тоже запрещена, никто не знал, Филатовская, Московский областной полцарство придача, про Федота Стрельца была Филатовская, полцарство придача, Трям здравствуйте там же, Вера Анфиса, в Нерюнгри, Рыбинске, и везде это да. Ворона ваша, моя, давайте вот нам ворону. Та-ля-ди-ти-та-та-та. Конты в воду. Ну да. Но у меня и другие же песни есть. Есть пластинки большие просто, и диски полностью совершенно других песен, серьезных. На мелодии вышла пластинка «Музыкант», вон он на полке стоит, «Музыкант», «Воздухоплавательный парк». Я сейчас одну такую песню спою. Романсы диски я выпустил. Я всю жизнь сочинял для себя романсы и мечтал, и думал, неужели у меня выйдет диск, пластинка, где будет написано «Романсы» Григорий Гладков. Да, романсы. Ну, к ним попозже придем. А вот моя песня совершенно другая, из другого репертуара. То, что мы зовем душой, что как облако воздушно и блестит во тьме ночной, своенравно, непослушно, или вдруг, как самолет, тоньше колющей булавки, корректирует с высот нашу жизнь, внося поправки, корректирует с высот нашу жизнь. Песня называется «Душа». То, что с птицей наравне, в синем воздухе мелькает, не сгорает на огне, под дождем и размокает, без чего нельзя вздохнуть, и глупца простить в обиде то, что мы должны вернуть, умирая в лучшем виде, то, что мы должны вернуть, умирая. Это верно, то и есть, для чего не жаль стараться. Что и делай нам честь, если честно разобраться, в самом деле хороша бесконечно старомодно тучка, ласточка, душа. Я привязан, ты свободна. Тучка, ласточка, душа, ты свободна. И вот тут, наверное, кто-то скажет: ну вот, Григорий Гладков открылся с какой-то другой стороны. Мы-то... Я понял, я и не хочу открываться с этой стороны. Я понял, что должно что-то после тебя остаться, чтобы вот когда я улечу на небо, ну, разные есть варианты обозначения ухода, вот, когда меня не станет, то пусть вот это слушают тогда, а сейчас бесполезно. Я не хочу, не имеешь меня. Ну, привыкли вот к такому вот, такому клоуну немножко, веселому, детскому, пускай. А потом, когда не будет, они вот это будут слушать. И вот ну, говорят, да. Ай, молодец, молодец. Это на Пасху идет, и христианин уже разговился, и сидит мусульманин. Он ему говорит радостно очень, и тот радостный. Он говорит: Христос воскрес! А? Христос воскрес! Мусульман говорит: ай, молодец какой, слушай. Хорошо. А вот скажет: ай, молодец, Григорий, какие песни он, оказывается, сочинял, записывал в студии. А что, нету никого из исполнителей, кто бы вот в романсовом формате, либо в другом вот это вот взял бы и исполнил? В чем проблема-то? Есть, почему есть. Исполняют? Честно говоря, они такие авторские, что я даже особенно не хочу, чтобы их пели. Mm-hmm. Тут одну мою песню запел певец, спел, который консерваторию закончил, вокалист, но лучше бы не пел. Нет, пусть лучше с моим голосом останутся, как у бардов, как у Акуджавы, Высоцкого, Визбора. Вот. Ну, да. То есть, если поют, мне, честно говоря, не очень нравится, как поют вот эти мои песни. В интернете mm-hmm. есть некоторые исполнители. Нет, они... Очень, очень личностные. Это mm-hmm. называется авторская песня. Вот. Авторская песня. Невозможно. Вот моя дочь Александра Гладкова, актриса, выпускница Щепкинского театрального училища, вот меньше года назад выпустилась, молодая совсем девушка, 22 года, ее взяли в театр. Очень интересный, интереснейший театр, школа драматического искусства. И она сделала сольный спектакль не в театре, а просто на стороне, по песням, стихам Акуджавы. И я слушал много разных исполнений бардов, наших классиков, Визбора, Акуджавы. Ну, не дай бог, особенно Высоцкого. Высоцкого поют. Но это просто, не знаю, до отвращения почему-то. Но все равно надо петь, конечно. И мы сделали, я дочери помогаю, спектакль, где сделали все-таки 50 на 50. Чтобы было ощущение, что Акуджава здесь. Во-первых, все время слайды, фильмы, видео, фотографии. И сделали 50%, все-таки он поет в записи. И это совсем другое ощущение, совсем. Что он среди нас. И мы показываем не только зрителю, вот режиссерский прием, но ему. И ему в том числе. Вот нас трое. Три субъекта. Зритель, Акуджава и актеры. Вот это, мне кажется, такой ход... Я его не видел особенно, не видел. Редко видел. В спектакле, может быть, Марины Влади. прерванный полет, я был на ее сольном спектакле, мне понравился. Там посреди сцены висит такая тюль, спускается с потолка до самого пола. И на ней все время портрет Высоцкого. И тюль это от ветра колышется. Вот. И иногда он поет. Она поет с двумя гитаристами, они выходят из разных кулис. И он поет. Вот это интересный прием, я его запомнил. Поэтому мне бы хотелось, чтобы вот эти песни все-таки, они с моим голосом были. Я довольно много их сочинил, но самое главное, что я нашел время, уперся и записал их. Естественно, за свои деньги, безусловно. Спонсора не нашлось. Да и хорошо, потому что как только кто-то появляется, уже, как сказать, ну, он имеет какое-то право на то, чтобы что-то подсказать. Не надо. Не надо. Если ты заплатил, не надо ничего подсказывать. Заплатил смиренно, и все. И смиренно уйди. Будь счастлив, что расстался с несколькими бумажками. От них очень много греха. Да, я согласен с тем, что есть неповторимость, которая и делает как раз авторскую песню вот такой своеобразно неповторимой в исполнении другого человека. Да. И вот вопрос такой, а можем ли мы что-то на нашем некоммерческом радио для людей иногда ставить из вашего творчества, конечно, помимо да. известной музыки? Да, то есть... да, давайте я вам все эти песни дам. Вот. Я очень рад, что я на славянском радио, потому что я славянин сам, славянин. Вот. Мне звонили, когда еще с Украиной нормально все было, мне звонили с украинского культурного центра и говорят, у нас есть билеты на футбол Россия-Украина в Лужнике. Я говорю, я не пойду. Почему, они говорят? Я говорю, у меня у папы в паспорте написано русский, у мамы украинка. Мне что, на этом вашем футболе разорваться? Кошмар какой. Хорошо, ладно, ладно. Позиция ясна. Так, возвращаемся к музыке. Я славянин и прекрасная славянская. Есть арабы, у них арабское радио. Есть, ну да. Есть китайцы, китайское радио. Да? Угу. Есть корейское радио. Ну, есть русское радио, да, но... азиатское, скажем. Вот я вот до вас я смотрел, у меня канал бесплатно совершенно, называется ТВ Азия. Азия. А мы славянское радио. Я смотрел прекрасную передачу о Китае, где я был, кстати, 10 раз. Я президент детского русско-китайского фестиваля. В этом году будет 8-й уже. И половина у нас фестиваля проходила в основном ну, в России и в Китае. В основном в Китае. Ну, вот два раза уже мы без Китая. Надеемся, осенью все-таки Китай откроется. Вот, азиатское, а и славянское. Вот мы славяне. Вот Алексей с бородой такой вот. Славянин такой. И я славянин в шляпе. Ну что, мы славяне, да. Ну все правильно. Возвращаемся к музыке нашего детства. Когда появилась первая... Знаете, я подумал, что, ну я люблю шутить. Шутка. Вот я ее слышал, в Израиле слышал. И среди цыган. Два еврея, три мнения. И цыгане тоже. Два цыгана, три мнения. Не знаю, кто из них прав, кто у кого взял. А я подумал, два славянина, одно мнение все равно. Одна правда, одна жизнь, одно мнение. Да, вот, да, одна правда, одна правда. То есть, удивительно, но сопрягается. Вот я много раз в Америке, больше, чем в Китае. В Китае 10 раз, в Америке, наверное, 20 раз. Опять же, до этих всех событий. И там очень много с Украины, конечно. И я выступал в русские центры, в основном детские. И там вообще никаких разборок нет. Вообще, я удивился. Вообще, это меня... Я ожидал какие-то диспуты, ни одного просто. Вот чуть-чуть отдалились, просто, не знаю, территориально, может быть, и все. И там есть русские центры, которые основали люди, приехавшие с Украины. Вообще ничего нет. Это вот, видите, да, три славянина, одна правда. Вот. Но все-таки мы близковаты к туземцам, не в обиду, потому что злые белые люди покупали их за медные пуговицы, и мы слабачки, блин, поддаемся. Да, я же постоянно говорю, да, стреляет украинцев русского, льется наша кровь, стреляет русский украинцев, льется наша кровь. Ну как он показывает пленных, они говорят, на литературном даже русском языке. Блин, ну как так? Да, кто с кем бьется и за что бьется, да. Знаете, я тут прочитал, Гагарин из космоса говорит, ну что, На Марсе уже, как обещали. Да нет, с Украиной воюем. Против кого, говорит Юрий Алексеевич? Ну, да. Ваше радио. Печально. Нет, на самом деле, это печальная и острая история. Мы философски говорим. Да, мы не говорим ничего. Да, я, это вот боль. Это на сердце. Как данность. Мы этим диалогом сейчас показали, что душа и сердце у нас болит. Болит. И по-другому быть не может. Мы единый народ, как, это невозможно. Для меня разделение это что-то невозможное. Без этой темы нельзя обойтись, потому что мы должны что-то сказать. Ну, и мы, обсуждая это, мы должны сказать, что у нас есть сердце и душа, и все. Да. И когда закончится, Алексей, вы Алексей, второй Алексей, потом на сайте кто у вас сидит? Светлана. Света и я поедем туда помогать восстанавливать. С радостью. Ладно, отходим немножко от печального и возвращаемся к музыке нашего детства. Когда была написана песня, и что это была за песня, которая вот соответствует тому Гладкову, который вот не говорит о романсах так широко, не дает, ну, не хочет, чтобы исполняли, кроме него. Вот эта вот песня, которая вот и характеризует Гладкова. Вот когда она была написана, что это была за песня? Я с самого детства сочинял, потому что у меня мама была заведующая детскими яслями. И я рос в атмосфере ее профессии. Дома, естественно, были детские книжки, детские пластинки. Потом всякие у нее пособия там были. Она писала сценарий для сада. Я ей помогал. Мама так воспитывала, что она говорила, ну, хотела, чтобы я участвовал во всем, что она делает. Взрослый должен передать, там, еду ли готовит, уборка ли. Вот. Я во всем этом как бы рос. И этот репертуар был для меня естественный. Я учился в музыкальной школе по классу баяна, помогал маме на утренниках и что-то сочинял. Собственно, я тогда и начал сочинять, я несколько раз в интервью это рассказывал. Что-то я умел играть по нотам, а что-то нет. И я вот эти куски из-за композиторов-классиков я сам придумывал. Вот. Ну, а из песен, которая первая стала известная, знаменитая, она как бы обо мне тоже говорит, ну, об этом жанре, стиле, это песня о картинах, это стихи Александра Кушнера. По ней сделано очень много детских мультфильмов, дети делают, но первый сделал Александр Татарский, Игорь Ковалев в Киеве на самодельном мультстанке из рентгеновского аппарата, привинченного к кровати. Потом этот мультфильм самодельно увидел Успенский, позвал Эдуард Николаевич, писатель, позвал ребят в Москву, он тогда работал на в «Творческом мнении экран», мультобъединение. И они сняли еще две песни, которые я уже специально сочинил в этом стиле. Вот как вы очень точно его обозначили. Вот. И получился триптих «Пластилиновая ворона». А началось вот с этой песни. Если видишь на картине нарисована река, или едет белый иней, или садки облака, или снежная равнина, или поле и шалаш, обязательно картина называется пейзаж. Если видишь на картине чашку кофе на столе, или мост в большом графине, или розу в хрустале, или бронзовую вазу, или грушу, или торт, или все предметы сразу, знай, что это натюрморт. А если видишь, что с картины смотрит кто-нибудь на нас, или принц в плаще старинном, или в робе верхолаз, летчик или балерина, или Колька, твой сосед, обязательно картина называется портрет. Замечательно. Вот в это воскресенье был у моей внучки, 6 лет ей исполнилось, был выпускной в школе танцев, где вот эти котопуськи что-то исполняли. И как раз они танцевали под песню «Коробка с карандашами». Для меня это что-то было. Они такие заводные, там пчелки там они какие-то, коробка с карандашами. И я говорю, елки-палки, так это ж сколько лет этой песни, что я ее помню, мои дети ее помнят, так еще и внучка уже под них танцует, вот, под это. Это что-то для меня. Ну вот, я скажу, жанр самый... не стареет. Этот жанр не стареющий. Вот эстрадные песни, хиты, они очень быстро устаревают, умирают, ну, как газеты или как скоропортящийся продукт. И если они потом возникают, то в стиле ретро. а детской нет. Вот песня «Пусть бегут пешеходы», как будто вчера родилась. И все детские песни, они все такие, они вечные. Даже как фольклор и классика, кстати. Да, согласен. Удивительные свойства вот этих трех жанров. Да. Вот, кстати, вот всего из того, что здесь вот в списке представлено, самое, на мой взгляд, вот, не обижайтесь, да, самая яркая, такая вот разносторонняя игровая песня, и которая еще исполнена была очень весело, и вот проявляет всю вот игру, которая есть, это «Пой, Вася». Вот я как ее слышу, я просто таю. Вот ее можно слушать бесконечно, где там и это, и это, и это, и такой голос, и такой голос. И показывает эту вот игру, эту жизнь вот ребенка. Вот да, как эта песня родилась? Ну, видите, вот когда я «Ворону» сочинил, то это ну, то одно, ну, попал, все там, благодаря мультфильму. Но я уже знал секрет. Я его даже, может быть, сформулировать не могу. Но я, видимо, его открыл тогда в детстве, в детских яслях, в репертуаре моей мамы. Потому что, ну ладно, «Ворон», ну, извините, «Коробку с карандашами» сделал. Вот вы Васю вспомнили, еще у меня есть такие вот. Это не просто прикол. Ну, если это так легко, давайте сделайте. То есть я, видимо, узнал этот секрет. Секрет вот этот, который знал Эдуард Успенский, Корней Иванович Чуковский, Маршак знал. Валентин Дмитриевич Берестов, перед смертью он сказал, прямо перед самой смертью написал, детских поэтов растишь, я замечал, он две сделал. Я роскошь, денег не считаю. Я тоже. Кто ты? Не считая. Вот, они все секрет этот знают. А как он, я не знаю сформулировать. Да, секрет. Вася, ну, что про нее рассказывать? Можно рассказывать, что вот это в детстве мы сделали ансамбль, как это, все это ерунда. В детстве, не в детстве, делали мы, не делали. Скорее всего, не делали. Может, и делали там. Я, конечно, что-то там привираю, что это. Потом еще историю, что две записки мне пришли. Об одной пишут, я петь играть не люблю, меня заставляют. Другой, я петь люблю, мне не дают. Родилась петь. Не знаю, как она родилась. Короче, «Пой, Вася». Не шумите, а разве мы шумели? Но Андрюша стучал, еле-еле, молотком по железной трубе. Я тихонько играл на губе, восемь пятых размер соблюдая. Таня хлопала дверью сарая. Саша камнем водил по стеклу. Коля бил по кастрюле в углу кирпичом, но не громко и редко. Не шумите, шумите, сказала соседка, а никто и не думал шуметь. Вася пел, ведь нельзя же не петь. Пой, Вася! Петь нифига не умеет. Ужасно. А что голос у Васи скрипучий, так зато мы сгрудились кучи. Кто стучал, кто гремел, кто гудел, а свистел, чтобы он не смущался и пел. Ой, Вася! Ой, Вася! Ненавижу детский сад. Ну, здесь целые джазовые композиции, где вот я бы не сказал, что Вася не умеет петь. Когда я смотрю, Вася очень хорошо поет, очень хорошо. Такой джазовый ритм выдерживает, интонации, голосок, что надо у Васи. Детский сад тут. Придумал на юбилейном концерте своем прокольное выступление. Вот, выкатывают рояль огромный, вот, желательно зал, где этот рояль, уже ножки сломаны, его, может, никогда и не выкатывали. 10 человек выкатывают его, открывают крышку. Выхожу я, меня объявляют, открывают. Я достаю гитару из рояля, и его укатывают обратно с трудом, скрипом, и я начинаю: «Не шумите, как воспоминание. А разве мы шумели?» Но Андрюша стучал еле-еле молотком. По железной трубе я... Что ж я делал? А, я тихонько играл. Чего тихонько? Нормально играл на губе. 8/5 размер. Соблюдая. Таня, Таня, где ты, Таня? Хлопал дверью сарая. Саша, Саша, камни, мать, и стеклу. Фотографии можно дать. Коля бил по кастрюле в углу кирпичом. Но не громко и редко. «Не шумите», — сказала соседка. Никого уже нет в том дворе. А никто и не думал шуметь. Ведь Вася пел. Вася пел, ведь нельзя же не петь. Я в прожекторе стою. Вдруг выскакивает бэнд огромный. И вся сцена полная. Вот я такое придумал. Это замечательно, это прям это постановка, это уже режиссерская работа. Я надеюсь, что я сделаю так. Если вдруг я не сделаю, ну мало ли что, там под машину попаду, сделайте это за меня. Но чтобы обязательно, по центру фотография вот улыбающегося Григория Васильевича была, и чтобы она еще двигалась на ветру, чтобы жизнь была. Замечательно. А я хочу вот такой вопрос задать. Многие комики, театралы комики, киношные комики, они по жизни, какие-то вот такие угрюмые. Вот выходит на сцену, раз, и он комик, а в жизни он какой-то такой угрюмый, он все время чем-то недоволен, жизнь не складывается. А вот здесь, вот в вашей жизни, есть такое, что я вот сейчас с вами улыбаюсь, мне хорошо, а потом закончилось, ну вот опять жизнь началась. Или как? Ну, дело в том, что они угрюмые, их можно понять. Они угрюмые, они материал копят, обдумывают. Нельзя же все это быть все время дураком жизнерадостным. Это тогда место, там есть такие адреса, там улица Кащенко есть. Вот, еще какие-то, если ты все время. Есть такие все время. Ну, у человека смена состояния должна быть. Надо же накопить, он накапливает, думает, обдумывает. Просто лучше в этот момент его не видеть. Просто вот знать, что он веселый, и все. А вот когда он такой, надо, чтобы спрятал. Вот дети, когда иногда вот видят, те дети, которые видели, как переодевается Дед Мороз, разочаровались. Это удар страшный. И мы тоже там в жизни, мы знаем актера, и вдруг он в магазине стоит. Этого не может быть, он же небожитель. Лучше пусть этого и не видят люди, пусть они видят, вот, привыкли, что на сцене, да. Вот, и это какое-то у них разочарование сразу. Я актерам говорю, вот когда вы ходите на сцену, вы сразу или читаете стихи, или сцена из спектакля, вы ходите, говорите: «Горькой на дне, Лука сказал, и я тра». Ни в коем случае «здравствуйте», даже «здравствуйте» не говорите. Сразу начали, сразу запели, потому что вы небожитель. Как только вы, ну вы же знаете, какая в мире стоит. «Да знаем мы без тебя». Мы без тебя знаем, ты-то оттуда слетел, не надо нам. Поэтому актеры, которые начинают про политику говорить, про жизнь, они все сразу слетают, сразу крылья отваливаются. И вы правы, это лучше их не видеть такими вот серьезно сосредоточенными. Ну, это вот такая вот карма, да, вот тогда сцена – это твой дом, а остальное время, да. Вот как-то надо от людей прятаться, не знаю. Но это не самое плохое, потому что одиночество – великая штука, вещь, состояние. Потому что только в одиночестве сочиняются стихи, песни, картины пишутся. Как художник напишет, если тут ходят люди, толкают? Как я могу сочинить? Я должен быть один. И только слабаки боятся одиночества. Сильные люди во благо. И я подумал... Это мое открытие, ну, все согласятся, может быть, кто-то писал об этом, что самые счастливые для тех, кого арестовывали, ну, допустим, в сталинское время, там, любое, самое страшное было, когда сажали в одиночку. А для верующего человека это спасение. Он сапоги целовал вертухаем. Это не странно, ну, я образно говорю, потому что он шел к отшельничеству, он хотел быть отшельником, чтобы остаться с Богом, и не давала ему жизнь. И вдруг ребята взяли и посадили его туда, и даже покушать дают, воду и хлеб, и все, молись. Это высшая степень общения с Богом. Вот что такое вера. Вот я вот понял на этом примере, что такое вера, сила ее, что когда тебя заперли, и у тебя только хлеб и вода, ты самый счастливый человек на свете. Самый счастливый. Вот да. Сила, вера какая. А зачем верить? А что это вера? Вот, я сам до этого догадался, как дошел. Угу. Да, в этом что-то есть такое вот философское, что-то высшее, что такое проявление высшего. Да. Именно да. Да. И он открывает дверь. Ну как ты там, не подох? Угу. А он сидит довольно счастлив. И, да? И целует ему руки и сапоги. Интересно. И это не унижение. Угу. И он говорит, закрой меня поскорее, закрой. И тот в нем недоумение. Ну, раз мы коснулись уже сочинительства, вот проявление творчества, ведь как Вася не мог не петь, да, вот то же самое здесь. Человек не может не творить. Каждый просто в своем. Кто-то вот улицу метет, и он творит, художник, да. А кто-то на рояле играет, творит, кто-то управляет чем-то. Вот как рождается музыка? Как рождается музыка какого-то жанра? Что для этого нужно сделать Григорию Васильевичу? Ну, очень много помогают заказчики. Мне один блогер написал, я вас разочаровался. Вот, вы, оказывается, пишете музыку по заказу. Я ему написал словами Державина, обращенный к Пушкину. Мой юный друг. Мой юный друг. Да будет вам... Я задумался сначала, потом я написал, мой юный друг. Вся музыка всего мирового кино, нашего отечественного мирового, написана по заказу. Но, видимо, художник заказ воспринимает не как заказ от какого-то лица частного, а от Бога, и отчитывается перед ним. Поэтому музыка хорошая. Поэтому спасибо этим продюсерам, режиссерам, которые... сценаристам, которые какие-то стихи дали, которые вот я сочинил на эти стихи музыку, она стала известной. Но режиссер ставит вообще задачу перевоплощения. Это очень здорово. Это одна из таких форм детства – перевоплощаться. Быть этим героем, тем, наряжаться во что-то, играть. Фантазия. Здесь пробуждается фантазия. И я сейчас скажу очень важную такую вещь, истину, что все детские песни написаны взрослыми. А взрослые песни и стихи пишут, детские песни и книжки и стихи пишут взрослые. Они пишут это для себя, прежде всего, конечно, чтобы у тебя не ушло детство. И вот шляпа это на мне, вот это для того, чтобы оно задержалось, потому что уже ужасно не хочется взрослеть. Эти серьезные угрюмые лица. Вот у политиков. Если политик улыбается, то он, как сказать, он не серьезно. Надо его убирать, надо взять другого посерьезнее, такого, с угрюмым лицом. Вот. И они пишут, для... есть такое выражение, взрослый ребенок. Взрослый ребенок. Ну это, да. Это отличные люди, с ними очень легко всегда, эти взрослые дети. Вот. Дай Бог, чтобы... Ну давайте что-нибудь споем. Коробки с карандашами его попросим. Угу, да, кстати, да. Угу. Вот она. Перед вами. Здесь это хорошо, что песня стала популярной, любят, потому что здесь она такая непростая музыкально. Здесь и гармония сложная, и очень хорошо, когда сложные песни становятся любимы, а не трехаккорды. Но это не умаляет три аккорда. Это великий талант из трех аккордов сотворить чудо, как это получалось у Владимира Яковлевича Шаинского, человека с двумя консерваториями. Вот она перед вами, коробка с карандашами. В нее совершенно свободно вмещается что угодно. В коробке с карандашами горы и океаны, гномы и великаны. И кот с большими усами, коробке с карандашами живет зеленая елка. Ее украшали долго лапушками и шарами. В коробке с карандашами заяц бежит при прыжке. Он догоняет мишку с плюшевыми ушами. В коробке с карандашами подснежник снег пробивает. Мальчик в ручье пускает кораблик под парусами. Коробки с карандашами, недавно прошел дождик. Любуйся теперь, художник, радугой над лесами. Коробки с карандашами, желтое солнце пляшет над желтым песчаным пляжем с веселыми малышами. Коробки с карандашами, сын, как обычно, полон, идет по канату клоун, жонглируя обручами. Коробки с карандашами, дети спешат на площадь и на ветру полощут флаги над малышами. Вы все на свете найдете в коробке с карандашами, когда рисовать начнете, вы это поймете сами. Когда рисовать начнете сами. Да, я вот с таким позитивным человеком, когда общаюсь, мне прямо вот хочется слушать, слушать и слушать, потому что все, вот это... Да, наполнение. Финал. Да, но хочется уже все-таки пообщаться с нашими слушателями и зрителями, кое-какие вопросы. Слушайте, здесь. Мы час проговорили, что-то многовато. Ну, можно, да, да, а то как-то говорили. Я хочу сказать, что объявить, вы потом в чате можете без объявления, но у меня немного афишных концертов, мне друзья... Из силовых структур сказали, не пиши, когда у тебя будут концерты, если не по билетам. В этот момент определенные ребята знают, что тебя нет дома. Угу. Вот. Они знают, где ты. Во-первых, если отомстить хотят, придут. А скорее всего, не, за что мне мстить. Ну, есть и такие. Угу. Всеми. Они просто к тебе залезть могут с твоими близкими, машиной, там, не знаю, с чем-то. Поэтому, если не по билетам, я всегда пишу... В соцсетях всегда после мероприятия, после, никогда до. Вот. Но некоторые есть вот такие по билетам. В Петербурге сейчас у меня 4 июня будет концерт «Пластилин Ворона собирает друзей». Бар-кафе «Гнездо глухаря». Это Воскресенская набережная, первая линия домов прямо у воды, у Невы. В 2 часа семейный концерт. И вот следите за моими концертами детскими. В московском бард-клубе «Гнездо глухаря» и в петербургском. Вот это две точки я выбрал, но я потихоньку начинаю выступать в других местах. Вот. И программу «Ах, Арбат, мой Арбат» Александра Гладко, моя дочь, посвященная Куджаве, потому что в этом году 25 лет со дня ухода безвременной кончины, всего 72 года было от Булата Шавловича, и через 2 года столетие его. Сейчас год национальных культур, и это символ такой многонациональной России. Родился в Москве, считал себя русским поэтом, отец грузин. И никогда не говорят, что мать армянка у него, с которой он, которая вернулась чудом живой из сталинских лагерей и мальчика своего обняла, который один был, папу расстреляли сразу, мальчика обняла своего. Булатика обняла и жила с ним, и грела его. И видите, как, что из него получилось, какое чудо. Умер в Париже, вернулся на родину, похоронен здесь. Великий человек, фронтовик, родился 9 мая, умер 12 июня. «День России». Вот, и дочь делала спектакль. Он хорош тем, что 50% звука и 70% изображения, то есть 90% на экране, и он. Присутствие, в общем, потрясающее. Так что жду в Петербурге. Я еду на награждение. Меня награждают премией «Петрополь». Мне очень приятно, потому что я в Москву приехал из Ленинграда когда-то, в 83-м году. И вот город меня помнит, чтит. Ну, не то что родина, родился на Дальнем Востоке, в Хабаровске. Вот. Чиновники, конечно, омерзительные на Дальнем Востоке. Люди бегут со страшной силой. Чем больше нам объявляют туда денег качивать, тем больше заполняется Краснодарский край, где мы с Успенским и Николаем Николаевичем Дроздовым приобрели скромненькое жилье такое в Анапе. Вот. Люди бегут как от чумы, хотя рядом Китай, Корея, Япония, Сингапур, там центр развития мира, там что они делают. Но Петербург, я его люблю. У меня целый диск есть песен «Прогулки по Петербургу» под аккомпанемент гитары «Дождя». И город меня любит. Вот 4 июня в 2 часа мы можем на набережной Невы встретиться. Вот. Берите удочки. Удочки берите. Удочки. Корюшка пошла. Корюшка пошла, да, корюшка – это корюшка. Значит, если кто-то хочет попасть на концерт в «Гнездо глухаря», обращаемся в Питере, в Москве, и там вот объявления все должны быть. Да. Вот к этому приводим. Прекрасный, ну что ж, переходим к второй части. Алексей, не надо ставить отбивку никакую, чтобы время не затягивать перед второй частью, а давай сразу вот начнем озвучивать. Алексей, пусть поставит. Сидел человек час целый, блин, даже отбивки ему не дают. Ну хорошо, Алексей. Поставь отбивку, Алексей. Давай, сделай доброе тебя дело. Тебя не видно. Ну, слышите. Вы слушаете Народное славянское радио. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор, да, Алексей, я скажу. Продолжаем разговор. Алексей, продолжаем разговор на Народно-славянском радио. 31 мая 2022 года, вторник, по одному из современных календарей. Музыка нашего детства. Такая у нас веселая компания получилась. Гладков Григорий Васильевич, Алексей Орлов, Алексей Щербаков, Светлана Большакова. Мы продолжаем с вами общаться. Алексей, вот теперь давай зачитывай уже те вопросы, те реплики, комментарии, которые у нас появились в чате. Да, но прежде чем я перейду к вопросам, я хочу сказать такой момент, что говорят иногда, что человек там технический ведущий, это тот, который постоянно сидит за техникой туда-сюда. Я скажу такой момент, что я все-таки музыкант, и я в группе играл. У нас группа играла разные стили народов мира. То есть там у нас и ирландский был фольклор, и русский. Как назывался? Это не ансамбль Назарова? Ансамбль назывался «Шемрок». Это смурманский ансамбль. Вот. И у нас была в стиле кантри сделана композиция «Пой, Вася». И пользовалась она обалденной популярностью все время. Обалденной. А не играл там у вас Саша Анисимов? Не помню. Блестящий музыкант, окончил ИНЯС в Саранске. На гитаре играл блестящий, из Мурманска, друг мой. И как раз пел на разных языках. Нет. Вот, и я хотел еще добавить момент, что вот все ваши песни, да, почему они еще имеют такую бешеную популярность, потому что все песни у вас очень образные, то есть образы у них очень яркие, и ребенок схватывает этот образ моментально. Причем, когда любого возраста, я даже могу сказать, ребенок схватывает образы вот этих песен моментально. У меня подошла дочка, пока я тут сидел, смотрел эфир, я говорю, знаешь, дяденьку? Она такая сначала, ну, засмущалась, я говорю, а это вот Гладков, который написал детские песни. Она такая, оказывается, рядом стоял. Ага. Да. Она говорит, да ты что, вот с такими округлыми глазами на меня поворачивают. Вот это да, вот тебе, говорит, повезло. Вот. Так что вот так. И я хотел задать вопрос. А вот какие жанры, стили и музыки, да, имели отражение в вашем творчестве? Ну, те, что я слышал, наверное, воспитал, впитал. Немножко джаза. Ну, кантри как-то потом пришло. Ну, это особенное, я не знаю, что там. Три аккорда тоже. Это, они в основном, это кантри я влёкся как бы. Вот кантри-рок, да, там уже поразнообразнее. Ну, есть еще блюграсс стиль такой виртуозный. Ну, так сказать, ну, гармонически простой, но технически с какого-то вот чувство протеста, что ли, я все каникулы проводил в деревне. Когда приезжал в город, то словом деревня оскорбляли. Это меня очень ранило, ребенка. Я узнал, что есть кантри, и стал слушать. Вот кантри так он. А так что, ну, в детстве мне очень нравился Дунаевский, я даже все пластинки собирал. Вот. В юности Битлз, конечно, с его замечательными гармониями, особенно у Маккартни, «Here, then, everywhere». Вот. Да, все песни чудесные. Собственно, вот то, что слышал, вот так вот эти музыкальные стили, они как-то во мне все и отразились. Вот. Да, ну сейчас мы переходим к вопросам зрителей и слушателей. Я еще скажу, что я в интернете еще видел видео такое интересное с кантри, да, где музыканты поставили трактор, завели его и под трактор играли композиции кантри. Это было очень забавно и весело наблюдать за этим действом. Это вот. Да, приколы уже такие полуцирковые. Ну, у нас есть пластинка «Фокусник» с кантри-группой «Кукуруза». Я один из нее, один из основателей ее. А потом фирма выпустила диск, называется, он есть в интернете, «Григорий Гладков и Кукуруза». И кантри-группа «Кукуруза». Она вся из моих песен практически, может, пара не мои. Инструментальные там три пьесы не мои, а песни, ну, пластинки точно были, в диске там добавлены. Есть еще песня Григория Уэрбаха, вот, «Цирк». А так все мои. И это уже условное кантри. В классическом кантри нет таких гармоний более сложных. Там, например, «Птичий рынок». Там вообще гармония там очень, очень интересная. И как бы эти инструменты. То есть мы играем и классический блюграсс, и на этих же инструментах, благодаря Григорию Уэрбаху, делал аранжировки, нас подбивал на это. Мы писали на мелодии. Сейчас это англиканская церковь в Москве. Ее вернули, значит, католикам. А там вся музыка фирмы «Мелодия» записывалась там. И мы там записывали, пришли, а там столько инструментов, и клавесин стоит, и литавры, и то, и все. И мы все это стали использовать. Вот. И все вогнали в эту пластинку. Она, кстати, полностью акустическая. Это наше эстраде явление, считаю. Вот такая пластинка с таким набором инструментов. Вот. А само кантри, конечно, много задора, веселья. Первые тексты вообще у них были. Музыка многонациональная. Взяли инструменты люди разных национальностей на американском континенте, куда их забросила судьба. Языка друг друга не знали. Не стрелять же без конца друг в друга. Ну вот стали играть, петь. Вот это вот компот у них и получился. Такой контровый. Вот. Ну вот так вот. Что еще? Вот еще пластинка. Если говорить о пластинке, которую в интернете можете послушать. Значит, «Прогулки по Петербургу» под аккомпанемент гитары и дождя. «Романсы» мой диск выложен. Из детских вот Григорий Гладков, кантри-группа «Кукуруза». Потом «Лучшие песни под гитару» диск есть. И есть «Грустный клоун» с гитарой. Это другой диск. И это более больше детских песен. А «Лучшие песни под гитару» 50 на 50. Детские, взрослые. Из самых любимых, как бы, ну, скажем, Эдуарда Успенского песня была и моя «Воздухоплавательный парк» на стихи Александра Кушнера «Памяти первых авиаторов». И плюс большая пластинка винила, она тоже выложена. Виниловая пластинка «Музыкант» выложили. Я даже некоторые не знаю, кто выложил. Какие-то энтузиасты, там концерт «Протвино», там ему лет 30 назад, тоже кто-то нашел, почистил пленку, выложил. Вот. Так что разные альбомы там есть мои. А очень хороший альбом, очень сложный, вот, называется «В коробке с карандашами». Я его записал, рядом был детский дом в Зеленограде. Я ребят привел, они были на всех записях. И не играть, конечно, не могли, но между песнями разговаривали, что было ощущение, что это запись, репетиция. И между каждой песней они вопросы задавали там про выпавший зуб, сколько зубов у каждого. Они говорили, у меня 6 вот выпало, у меня 4. Ну, помогали, короче, вот записи этого альбома, они очень сильно. вот такой вот альбом. Там почему-то все песни по-английски подписаны. Тот, кто выкладывал. Но там я... Обложка сделана в стиле Yellow Submarine Beatles. Такие вот разноцветные штаны. Такой нарисованный музыкант. В общем, много альбомов выложено на, это, в YouTube. Ну, можете послушать. Один Отлично. Под гитару детский, «Остров Фунафути», полностью под гитару. Только одна гитара, «Остров Фунафути». Ну, дальше вопросы. Мы я с многими знаком. Вот Жанет Морозова спрашивает, как называется спектакль? Вот вы вначале про спектакль дочери рассказывали. «Ах, Арбат, мой Арбат». «Ах, Арбат, мой Арбат». Вот. А на диск тоже такой любительский записали. «Арбатские дворы». Ну, взяли строчку из Акуджавы, «Арбат, мой Арбат». Пока в «Гнезде глухаря» играем, а дальше там другие залы будут. Но 12 июня мы будем его показывать для детей, кстати, в Музее Победы. Не 12, 14. 12 – это праздник у нас большой в стране. 14 июня в 4 часа дня Музей Победы. Вход свободный, если что, приходите. Красивое место, Поклонная гора в Москве. Вот. А так 4 июня в Петербурге. Приглашайте в другие города, братья-славяне. Братья-славяне. Давайте. Идем далее. Радио. Пишите двум Алексеям. Как пригласить Григория Гладкова. Да, идем далее. Анатолий Подкова задает вопрос. Как вы начали писать свои песни и музыку? Вопрос, конечно... на которые, по-моему, ответить невозможно. Я не знаю, как вот поэта спросить. Как на, вот, хотя нет, есть смысл. Вот, иногда начинают писать от потрясения, женщины в основном. Вот если их бросает мужчина, они начинают стихи писать. Все стихи грустные. Вот. Пока она счастлива, женщина не пишет стихи, вот, оказывается. Я не знаю, как надо проверить. Как только ее бросили, все, сразу она пишет, начинает стихи писать. Ну, от сильных впечатлений, конечно, это вот и много рождается. Встреча с природой, путешествия, любовь, безусловно, любовь. Ну, я хочу сказать, что для мужчины очень, очень полезно, чтобы их бросали. Потому что мальчиков эгоистами воспитывают, в семье эгоисты. Ничего не умеют, маменькины сынки, чувства ответственности нет почти. Вот очень, очень полезно, чтобы разок его бросили, второй, третий, чтобы в себя пришли как-то, начинали ценить женщин, что такое женщина, жена. Вот, тогда это к ним приходит постепенно. Идем далее. Женя Луконин уже заказывает песни. Спойте, пожалуйста, «Серенаду Трубадура». Это Геннадий Гладков. Геннадий. Какой-то журналист написал, есть два Гладкова, Геннадий Гладков и Григорий Гладков. И сейчас проходит выставка в Манеже Славы Полунина, кто сделал театр «Лицедеи». Клоун потрясающий, она единственная, такой не было и не будет, штучная. Он там привез с собой и все свои любимые вещи выложил. Ну, описывать бесполезно. И там есть один павильон, где клоуны смотрят телевизор, только два мультфильма. «Бременские ворона», «Бременские пластины ворона», «Бременский Геннадий Гладков», «Пластины ворона». И один журналист написал, блин, эти два Гладкова охватили Россию, как Леннон и Маккартни. И жанры похожи. Вот. Ну, так вот, видите, получилось. Вот. Хотя я, не потому что даже я более молодой по возрасту, чем Геннадий Игоревич Гладков, но и я признаю, и еще и на мне Гладкову не кончаются, и остальные, мы все хотим сказать, что Геннадий Игоревич Гладков мастер, а мы подмастерье. Все. Идем далее. Анатолий Подкова. Стихи каких писателей нравятся? Фильмы каких скульпторов вы любите? Примерно так он сказал. Стихи каких писателей? Да, фильмы каких скульпторов, сейчас я отвечу. Подкова активный. Ну, тоже, ну, разные, блин, что там. По фамилиям. Успенский, с кем у меня получилось. Успенский, Кушнер, Михаил Яснов в Петербурге. Я с его песни начал петь сегодня чудесно. Он написал еще: «Ну-ка, мясо в мясорубку, шагом, марш, стой, кто идет? Фарш». Замечательный детский поэт. Вот. Дальше. Идем далее. Инна Шульга пишет. Благодарю. Наверное, Григорий Гладков из древнего рода скоморохов. Как вы думаете? Это комплимент. Да, да. Я представитель вот этого направления скомороха. Ну, не совсем. Скоморохи, они... Да, скоморохов, наверное. Да, я перепутал с шутами. Шуты ведь они правду королю говорили. Лицо. Шуты. А скоморохи, да, из скоморохов. А скоморохи правду народу говорили. Ну да, ну скоморохи веселили, да. Веселили только маленькое правило. Правда в веселье, правда народу. И ну, вот почему, почему часто боялись скоморохов? Потому что шут он при дворе сказал, ну голову отрубили, и все закончилось. А скоморохи народу доносили. А это уже больше, ну, чем да, просто да, царь-государь. Да, да. Наверное, да. Ну, тут пластинки, послушайте, мои диски, пластинки виниловые в интернете. Так, дальше. Геннадий Романенко. Здравствуйте, Григорий Васильевич. Это большая честь. Псевдоним Поповый. Нет. Это Геннадий уже Романенко. Да. Постоянный наш слушатель и зритель. Большая честь вам задать вопрос. С чего все у вас начиналось? Самый первый толчок в творчестве. Помните? И сыграйте нам что-то солнечное. Радости и добра. Ну, началось с того, что, ну, скульптуры. Вот, например, вот Хрюша у меня рядом. И он тоже стал совершенно другим человеком, когда его Степашка стал водить в музеи. Вот. То Степашка образован, воспитанный, а Хрюша нет. И он однажды показал ему статую Венеры Милосской, Степашка, Хрюша. Это женщина без рук. И говорит, смотри, Хрюша, что бывает с людьми, когда они ногти грызут. Вот. Культура очень, очень много делает и человека перевоспитывает. Давайте что-нибудь споем. Твой он попросил, молодец. Так. Вот вы жалуетесь, у вас батареи мало кто греет. У вас там дождь идет, жалуетесь. Все тут не так, самая холодная зима, тут это такого мая не было холодного, все жалуетесь. Люди вот живут в других условиях, и столица у них, все жалуется, столица у них вот, и тепло, это столица Грозная на юге, это Грозный, все же, вот. А люди живут в холоде, минус 70 у них, и столица мирная. Но я никого не хочу обидеть. Шутка. Все, хватит жаловаться. Послушайте. По северу ехал один эскимос. Везли его 10 собак и барбос. А сам эскимос, несмотря на мороз, на нартах веселую песенку вез. Ой, я гида ома на Эрбумбай, ай, гирвен тиккан дурбом дома Эрбумбай. О, Эрбумбай, север хорошо, собаки хрипели, трясли языком, веселый барбос был у них вожаком, а сам эскимос, несмотря на мороз, на нартах веселую песенку вез. Айя гума эйтер гундер гума гендур бай. Ондер гапи гундер венде гундер дырдур бай. Север, мороз, хорошо. А песенка с паром из теплого рта ушла прославляя родные места, а сам эскимос, несмотря на мороз, на нартах веселую песенку вез. Эх, север хорошо, олени хорошо, мороз хорошо. Хорошо. Вдруг плохо, не бывает все хорошо. Навстречу едет эскимос из Америка, потому что пришла перестройка и открылись границы. И поет свою эскимосскую песню. Oh, darling, that's been a man. Еду свою, ест жвачку. И наш ему навстречу пошел с песней предков. Смотрели они друг на друга и запели. Дырдынбай, дырдынбай, братья ведь, дырдынбай, дырдынбай, дырдынбай, дырдынбай, север, хорошо. Ну вот теперь скажут, ну вот все теперь, Григорий Васильевич уже и с эскимосами на одном языке разговаривает, такой человек мира. И английский, и русский, и украинский, и белорусский, и эскимосский. Ансамбль песни и пляски Чукотского национального округа Эргерон. Ну вот. Вот. Они припев по-эскимосски поют, я такую стилизацию сделал. Да, я думал, что это чисто эскимосский. Да, счастье. Хорошо. Алексей, продолжаем? Идем далее, да. Анатолий Подкова, вы играете только на гитаре. Ну давайте, Подкова. Да, вы играете только на гитаре или еще каких инструментах? И как относитесь к таким инструментам, как баян, гусли, гармошка и тому подобное? Я добавлю еще банджо. Ну, я учился в музыкальной школе по классу баяна. Вот некоторые диски даже, не то что песни, диски я целиком сыграл. Ну, методом наложения записи. Например, диск есть «Если хозяин с тобой», желтенькие нарисованные дома, и «Мы нарисуем дом», они в одной стилистике. Я там буквально на всем играл. Ну, много в синтезаторе можно там. В синтезаторе аккордеон настоящий найти. А так я играл на банджо, на балалайке. Но когда очень сложные партии, и я приглашал профессионального балалайшника Дима Калинин, Дмитрий Калинин, и он же играл вместо Николая Николаевича Дроздова в моих песнях «Телепередачи в мире животных», где мы пели песни о животных России. Заказ такой был на стихи Берестова Валентина Митча. И я на гитаре, а он на балалай. Ну, вместо изображал, играл Дима Калин. Скрипача приглашаю всегда. Живой скрипач Владимир Бугров. Все остальное сам практически. Вот. И губная гармошка. И балалайчика, если что-то несложное. Гитара, конечно, везде. Ну, естественно, на фану я играю, потому что хоть советы надо на фану сдавать, играть. Это звучит во многих песнях рояль. Синтезаторы во всех видах и тембрах. Вот там и панфлейту можно найти, и то все. Но есть инструменты, которые все-таки надо живьем писать. Скрипка, саксофон. Саксофоны не получаются синтезированные. Губная гармошка, конечно, безусловно. Есть такая имитация, но настоящая нет. Там дыхание как бы очень важную роль. Поэтому я даже интересно, я хочу, вот спасибо за вопрос, Подковы. Я даже запишу, на каких инструментах играл, или, скажем, какие звуки извлекал, пусть на клавишах, но играл этим инструментом. Это интересно даже, да, сделаю такую на досуге, такую заметку для себя, для будущих поколений, ну и для себя, конечно. Так, слушай, большой список такой получается. Да, ну, еще два вопроса. Начался. Два вопроса, я думаю, мы озвучим, будем уже заключение. Да, и хватит. Да, идем далее. Я тоже добавлю, я тоже саксофонист. 5 лет на саксофоне играл и баян. Я закончил 5-летку музыкальную школу. Солнце задает вопрос такой. Григорий Васильевич, расскажите про Хрюшу. Он вам помогал передачу вести, а может быть и песни писать? Благодарю. Ну, это шутка такая. Ну, Хрюша просто здесь сейчас у меня один. А так это Степашка, я 5 лет вел передачу «Спокойной ночи, малыши», ну, просто в штате, как говорится, по договору. А так я и до, и после снимался отдельно еще. Вот, Хрюша, Степашка, Филя, их 3 героя, еще у них Каркуша 4-й, Цап-Царапыч, вот, сейчас Амурчик появился, вот. Так что это вот такая веселая наша компания, наши герои. Идем далее. Виталий Смагин. Есть у вас такие песни, создавая которые, вы осознанно передавали образ или мысль? Да, наверное, во всех. Осознанные образы, мысли. Потому что большинство песен у меня сюжетные. Там есть герои. Потому что у нас замечательная детская поэзия. Я же пишу на 99%, на 95%, скажем, песни на стихи чужих поэтов, других поэтов. И детская поэзия у нас роскошная. Вот. И там, конечно, и мысли, и сюжеты, и красота, все есть. Хорошо. Ну что, последние два вопроса. Да, прочитали. У нас заключение принято так. Тот, кто рассказывает, желает тем, кто... Где вы сидите? В Бутырке, в Крестах. У нас заключение принято. В заключении нашего эфира, да. У нас камерная обстановка. Откуда вы вещаете? Да, у нас камерная обстановка. Скрашиваете. Да, да, да. Ну вот, ну хоть чем-то заняться. Бутырки скрашиваете. Да. Проговорился Алексей. Ну что бывает. Ну ладно, хорошо. В заключении нашего сегодняшнего эфира существует такая традиция, когда говорящий желает тем, кто его слушает. И вот сейчас я раскрою тайну. Перед тем, как начать эфир, я задал вопрос. Ну что, какую цель-то мы преследуем от нашего сегодняшнего эфира? А цель-то очень хорошая. Друзья, давайте жить дружно. Давайте вспомним, что мы человеки. Давайте, чтобы любовь, чтобы вернулась, чтобы счастье вернулось в наш мир. Давайте прекратим войны. Давайте прекратим разногласия, которые к этим войнам приводят. Давайте друг друга начнем понимать. Вот мне хочется спросить наших слушателей, зрителей. Вы там напишите. Вот было ощущение вот это, что нас единит музыка, добрые отношения. Ну где-то, может быть, радость какая-то такая вот детская. Вот возвращение в состояние детскости. Как? Помогает? Нет? Ну и теперь... Я хочу сказать, что надо все свое... Взрослым все свое усердие отдать детям. Свои или чужие, или нет чужих детей. Отдайте, и вам вернется. Если вы не успели что-то в жизни сделать, не получилось, все это не поздно. Для вас поздно, да, вот фактически. Но если у вас есть ребенок, которого вы вложите, он вам вернет. Он все сделает, он поднимется, он станет известным, успешным и вас вытянет. Сколько примеров в спорте, например. Люди в бедности, в каких-то трущобах в Бразилии жили, мальчик играет в футбол, потом сборная Бразилии, и все, вся семья в порядке. Вот это один из путей к тому, чтобы стать успешным, богатым, даже вообще состояться в жизни. Ну, не получилось, все, пути отрезаны. Возраст, на работу никуда не возьму. Ну, ребенок-то есть. Нет, возьми в детдоме. Сейчас, кстати, в детдомах нету детей, разобрали. Разобрали, и это отчасти не из-за доброты, деньги за них платят. Вот. Так что еще и не возьмете ребенка, возьмите, воспитайте, и все он вытащит, и себя, и вас всех. Это вот один из путей, очень, кстати, сильный, мощный и реальный для того, чтобы жизнь закончить достойно. Хорошо. Ну что ж, друзья, все мы родом из детства. Если у нас закостенелости в головах нет, мы смотрим на мир более широко, с более раскрытыми глазами, широко раскрытыми глазами, как дети. А это означает, что мы способны воспринимать мир, какой он есть. Мы постоянно учимся. Вот давайте оставаться где-то там внутри, в сердцах, вот как дети воспринимают этот мир, а не додумывать какую-то гадость про этот мир, про других людей. Потому что когда мы по-детски смотрим, воспринимая мир цельно, какой он есть, мы тогда проявляем себя тоже цельно в этом мире. Вот давайте ощущать этот мир цельно и себя цельно в этом мире, потому что вот нас окружают добрые, хорошие люди. Ну что ж, Григорий Васильевич. Я хочу сказать, Алексей, что у меня есть интернет-радиостанция, мне подарили ее в холдинге, где я работал. Не буду холдинг называть, родийный большой. Короче, у меня есть станция такая, Григорий Гладков, 101. И там мои песни, сказки, инструментальная музыка под гитару, просто по-русски, по-английски, неважно как. Григорий Гладков, 101, просто вот цифру. Вот. Вместе, раздельно, с точкой, без точки. Прям попадете сразу, вот, станция. Ну и жду вас в соцсетях. Я стараюсь их программировать так, чтобы они работу давали, то есть использовать их как работодателей. Я есть и ВКонтакте, и Одноклассники возродил, из Фейсбука ушел, из Инстаграма, ну есть Телеграм. Что-то не могу я к нему привыкнуть, но есть страницы в Телеграме. Вот. Потом появились две сети. «Мир тесен» и мне не нравится «Мир тесен», три даже. «Мир тесен» и «Тенчат» наши русские, и «Япи». «Япи» — это замена, я понял, этому ТикТоку. Вот. «Мир тесен» — это замена Твиттеру. Я смотрю, и посещения такие нормальные бывают иногда. А «Тенчат» — это как бы вот обычная сеть тоже. Очень, кстати, классно сделано. Это три наши отечественные новые сети. Вот. Но самый большой у меня зритель, больше, чем в Фейсбуке даже, это ВКонтакте поперло. Просто огромные просмотры вот ВКонтакте. Так что давайте, заходите. И в Ютубе, конечно, почти все альбомы мои выложены. А их у меня много. Я там рекордсмен даже вот, по этому делу. Много времени в студии провел. Спасибо большое, думаю, Алексеям. И Свете спасибо. Вот, нашим телезрителям, радиослушателям. Я говорю зрителям, потому что наша радиопередача, радио, оно еще и в видеоформате. Это очень здорово. Алексей, закрывая наш сегодняшний канал. И вот последний, да, так это музыкальный послание. Жанр точно освоенный. Да. Кстати, вот можно этим и грустную сыграть. Финал испадал прошлогодний снег. Да, с хорошими, добрыми людьми время бежит незаметно. Благодарю всех участников, благодарю зрителей за активное участие в эфире. Сегодня по одному из современных календарей 31 мая 2022 года. Да, на Народном славянском радио проходил эфир «Музыка нашего детства». В гостях был замечательнейший композитор Григорий Васильевич Гладков. Алексей Орлов был основной, да, и Хрюша обязательно. И основной ведущий и главный редактор Народного славянского радио Алексей Орлов был также. Помогал вести эфир Алексей Щербаков. За чатом следила наша прекраснейшая Светлана Большакова. Давайте, друзья, не будем находиться в стороне. Жить дружно, давайте жить дружно. Да, и будем делиться эфирами с друзьями и знакомыми. Желаю всем мира и здравомыслия. Увидимся и услышимся, дорогие слушатели и зрители. Вместе сделаем мир лучше. Быть добру. Пока. Славянское радио для пытливых умов.